Глава 26. Поток энергии из его раскинутых в стороны рук все-таки вырвался. Хороший знак. Гордея окружила башню из искрящегося льда высотой около 2 метров. «Толстые стены, надежные», — с удовлетворением подумал он. Однако удовлетворение продлилось недолго. Как он и предполагал, в следующее мгновение на его домик обрушились заклинания со всех сторон. В ледяные стены ударили и огонь, и вода, и более сложные энергетические чары. Ледяные стены, не выдержав напора, пошли трещинами и брызнули осколками. Буря разыгравшейся магической энергии подняла его и отшвырнула. Гордей пробил грудью стеклянный выставочный стеллаж, упал на пол, и на голову ему посыпались папирусные свитки. До этого момента королева ограничивалась предупреждениями и наставлениями. Однако при виде порчи музейного имущества она рассвирепела. «Осторожнее с экспонатами! Они бесценны!» — громко крикнула она. Жизнь одаренных она ценила гораздо меньше. Снова рассыпавшись на части и собрав себя, Виктория появилась позади 2 парней в белых плащах. Схватив за шеи, королева приподняла их, как курят, и стукнула головами. Да с такой силой, что из черепа одного эвовца брызнул фонтан крови. Коготь же сошелся сразу с 4 скандинавами. Техника боя у тех была такая же, как у собратов Бинго. У всех в руках сверкали секиры из льда, которыми они лихо вертели, обрушивая на Георга нескончаемый град ударов. Но все они приходились либо в щит шефа службы, либо он парировал их своим клинком. Как убедился Гордей, английская королева могла за себя сама постоять, поэтому он решил помочь шефу, при этом не сильно высовываясь. Он откатился за витрину с жертвенными кинжалами и начал оттуда поливать наседающих на когти мужиков электрическими разрядами. «Да я просто зверь!» — мысленно похвалил себя Гордей, видя, как от попадания молнии вспыхнула шевелюра противника. А когда залепил ему в спину 2-й разряд, скандинав упал и задергался в конвульсиях. Но сильно разгуляться Гордею не дала Яна. На каждый его выстрел девушка выставляла перед своими соратниками голубую энергетическую линзу. Когда молния в нее попадала, то оба заклинания самоуничтожались. Блокировала она разряды Гордея четко, не дав проскочить мимо ни одному, но Гордей и такому исходу был рад. Ведь он смог полностью загрузить работой сильнейшего мага, дав возможность королеве и Георгу по одному вышибать вражин. С безостановочным потоком молнии было не все гладко. Организм в таком режиме пахал на износ. Руки дрожали, а лоб покрылся испариной. Яна понимала, что молодой и неопытный маг долго в таком темпе не продержится. На ее лице заиграла хищная улыбочка, которая обещала, что за своих товарищей она ему отомстит. Вдруг в зале открылось сразу 6 портальных воронок, из которых начали вывинчиваться бойцы в сверкающих начищенной сталью доспехах. Прогремел звук боевого рога. «Здесь легион! Прекратить схватку!» — выскочила из портала Лиз. Легионеры пребывали полноводной рекой. Скоро в выставочном зале даже возникла небольшая давка. Яна, моментально позабыв о Гордее, попыталась создать портал, но воронка схлопнулась, едва достигнув в диаметре 30 сантиметров. Маги легиона бдительно следили за тем, чтобы птички из клетки не выпорхнули. А у Яны, скорее всего, больше не было артефакта, ломающего эту защиту. «Остановитесь!» — крикнула Яна своим людям, которых на момент появления легиона осталось меньше 10. «Страшна же в гневе королева Виктория!» «Мы сдадимся!» В голосе Яны сквозило отчаяние, и в ту же секунду возле нее появилась фигура королевы. «Не надо было это начинать, девочка моя!» Виктория как пистолетом прицелилась скипетром в голову девушки. Легионеры взяли под стражу остальных эвовцев. На Гордея тоже направили 2 остро заточенных коротких мечей, клинки которых светились багровым от накачанной в них энергии. Легионеры решили при захвате не рисковать и брали под прицел всех посторонних. Лиз же прошествовала к когтю. «Убирай оружие. Ты тоже должен проследовать за нами и объяснить свое участие в налете на музей. Граф помогал мне в отражении атаки этих молодых глупцов». Тут же заступилась за Георга королева Виктория. «Разберемся», — сообщила Лиз. «Зачем они сюда явились? За этим?» Трибун застыла перед витриной. «Они пришли за этим?» — повторила она вопрос, не сводя взгляда с Пшента Хатшепсут. «Да», — ответила королева. «Корону мы заберем с собой». «Вот зачем вы пожаловали на самом деле?» — сверкнула догадка в голове у Гордея. Королева подошла и встала между витриной и Лиз. «Все экспонаты останутся в музее», — произнесла она с нажимом. «Нет, Пшента нам нужен для следственных экспериментов». За спиной Лиз выросло четверо легионеров, как бы подкрепляя ее требования. Георг в спор не вмешивался. Его устраивал любой вариант. Главное, чтобы Яна как можно скорее оказалась в допросной комнате. А вот Гордей от пленения Яны в итоге только проигрывал. Коготь узнает, что его маленькую девочку никто насильно не удерживает, и у него к Гордею могут появиться неприятные вопросы, особенно после того, как он отыщет ее в усадьбе. «Все экспонаты останутся в музее», — повторила королева и направила свой скипетр на Лиз. «А королева-то тетка несгибаемая. Но что сейчас начнется? Бойня всех против всех? А мы с Георгом за кого будем?» — гадал Гордей, пока две непоколебимые женщины вели дуэль взглядов. «В идеале спереть бы Пшент, пока эвовцы, легионеры и королева друг друга в капусту рубят, а потом отвезти его в Верене. Она бы и мир спасла, и домой потом вернулась». В том, что артефакт египетской фараонши требовался дочери когтя для исследований, он ни секунды не сомневался. Но решение, как действовать и на чьей стороне выступать, принимать было не ему. Гордей вопросительно посмотрел на когтя. Тот указал легким кивком на королеву. «Вот ты как это понимать? Викторию надо мочить в первую очередь? Или, наоборот, защищать до последнего вздоха?» Метания Гордея разрешились сами собой. Здание музея вдруг вздрогнуло так, что с потолка посыпалась пыль. Виктория резво перевела острие скипетра с Лиз на Яну. «Я тут ни при чем», — поспешно крикнула та, поднимая вверх руки и показывая пустые ладони. Королева грозно посмотрела на Лиз. «Это вы мне музей ломаете?» «Нет, но нам придется это сделать, если...» Британский музей тряхнул еще раз. «Кто-то развеял блокировку порталов!» — вскрикнул маг легиона. Но голос он подал запоздало. Под ногами у эвовцев начали появляться воронки. «Немедленно блокировать!» — отдала приказ Лиз. Но уцелевшие бойцы Яны один за другим начали проваливаться в порталы. Со скипетра Виктории сорвалась искра и полетела в сторону Яны, но прошла она буквально над макушкой провалившейся в портал девушки. «Первая манипула за ними!» Лиз хотелось и отверженных поймать, и артефакт все-таки раздобыть. Но произошедшее следом показало, что надо быть сдержанней в своих желаниях. Как только все эвовцы вернулись в воронки, оттуда, как чертики из табакерки, начали выпрыгивать новые действующие лица. Фигуры в длинных кожаных плащах, покрытых золотым орнаментом, с наброшенными на голову капюшонами и плотными черными масками на лице. Легионеры сомнениями не терзались. Кто бы ни валил толпой из порталов, они однозначно были врагами. Замелькали короткие гладиусы, но порубить в капусту таинственных незнакомцев оказалось не такой простой задачей. Они уклонялись от клинков со стремительностью мангуста, уворачивающегося от броска кобры. А те немногие фигуры, которые легионерам все-таки удалось разрубить или зацепить заклинанием, просто исчезали, оставляя после себя лишь россыпь ярких синих искр. «Это фантомы», — первым догадался коготь. «Развейте их! Где-то среди них прячется их хозяин!» «Охранять Пшент», — приказала Лиз окружавшим ее легионерам. Но сегодня ее приказы немного, но запаздывали. Сразу трое попрыгунчиков, крутясь в воздухе, как заправские акробаты, устремились к витрине с коронами фараонов. Одного из них рассек огненный меч когтя, другого спалила фаерболом Лиз. Грозная английская королева промахнулась, и третий в невероятном сальто приземлился на стекло и ударил по нему перчаткой с шипами. Витрина рассыпалась, он схватил бюст вместе с короной и обратным сальто полетел в вовремя открывшийся на полу портал. Пятки вора еще мелькали в воронке, а Лиз уже прыгнула вслед за ним. Еще трое легионеров успели проскочить портал, прежде чем воронка закрылась. Фантомы в зале с хлопками рассыпались на облачка искр. Легионеры ошалело смотрели на схлопнувшийся портал. «Граф, вы вели себя неподобающим образом», — сказала королева когтю. «Каюсь, ваше величество». «Одного раскаяния мало. И беда, которая случилась с вашей дочерью, вас нисколько не оправдывает. Граф, вы должны вернуть корону в музей». «Сделаю для этого все возможное». Коготь поклонился королеве и бросил Гордею. «Идем». Никто из легионеров не попытался их остановить, когда они пробирались к выходу. Все-таки авторитет Георга в легионе был огромным. Что это за чудики в масках? Члены какого-нибудь ордена магических воров?» — спросил Гордей, когда они шли к машине. «Чудик. Это был всего один чудик. И да, он, наверное, лучший вор на свете. Знаешь, где его искать?» «Тяжело будет найти лучшего на свете вора, если он сам этого не захочет. Но подозрение, кто же это мог быть, у меня есть. Едем в отель. Мне надо кое-что обдумать и кое с кем связаться». Как следует пораскинуть мозгами Георгу не дали. «В номере вас ожидают посетители», — с порога озадачил их дворецкий. «Слушай, ты всему свету, что ли, сообщил, что в Лондон приехал? Чего они все ходят и ходят? Делами заняться не дают», — ворчал Гордей, идя по коридору. Коготь не ответил. Он выглядел крайне сосредоточенным. Было заметно, что он готовился к встрече, как будто знал, кто ожидает его в номере. Однако, когда он открыл дверь, то застыл на пороге с изумленным выражением лица. «Что застыл? Проходи, проходи, не стесняйся!» — раздался изнутри сиплый голос. Георг в собственный номер заходить не торопился. На лице появились огненные прожилки. Шеф службы готовился перейти в свой боевой аватар. «Я не сражаться пришел, а поговорить», — произнес сиплый. «Да, считай, что у нас просто переговоры», — услышал Гордей знакомый противный голос. Коготь не стал разогреваться дальше и шагнул в номер. За ним последовал и Гордей. Так и есть. В кресле с газеткой расположился Глист. Даже рабочую одежду сменить не успел. Или не захотел, специально красуясь кожаным в золотых узорах плащом, спустив маску на шею. «Ты же сказал, что ни за что не возьмешься за кражу в музее», — напомнил Георг, игнорируя второго персонажа, пробравшегося к нему в номер. А игнорировать того было сложно. На голове у субъекта возвышался черный цилиндр. Черное бородище спускалось на белоснежную сорочку с кокетливыми кружевными манжетами. Незнакомец был широк в плечах, как бы не шире самого когтя. Но внимание приковывали его светло-голубые глаза, глядевшие из-под кустистых бровей с оценкой. Так тигр смотрит на антилопу, раздумывая, с какой ее части он приступит к трапезе. «Меня очень вежливо попросили», — усмехнулся Глист и кивнул на бородача в цилиндре. «Если бы я не увел корону из музея, Джек бы меня убил». «Хорошая мотивация», — принял его довод Коготь. «Но теперь убить тебя могу я. Ты не представляешь, как для меня была важна эта корона». «Не, ты не такой», — фальшиво засмеялся Глист. «Ты не Джек». «Плохо ты знаешь нашего друга», — просипел тот, кого называли Джеком. Он задрал подбородок и сдвинул бороду на бок, демонстрируя старый шрам, пересекающий горло от скулы до скулы. «Это он меня чуть не научил улыбаться по-новому. Однако и я ему подарочек на память оставил». Джек коснулся левого века, явно намекая на шрам на лице у когтя. «Но вы...» «Пошел вон!» Джек ровным голосом заткнул Глиста. «Больше ты не нужен». Глист открыл было рот, чтобы возразить, однако предпочел заткнуться и молча прошествовал к выходу. «Ну и зачем этот цирк?» — спросил у Джека Георг, присаживаясь на диван. «Чтобы ты понял, Лондоном управляю я. Я контролирую все делишки, которые творятся в темноте тесных переулков. А ты являешься ко мне в город и пытаешься провернуть кражу из Британского музея. Нехорошо, Коготь, нехорошо». «Мне разрешение у тебя надо было спросить». «Именно». Улыбка Джека больше походила на оскал. «Но ты начал беспокоить моих людей, беспределить в публичном доме. Ой, нехорошо». Джек упивался тем, что он был хозяином положения. «Пшент у тебя?» «А как же? Но не с собой, не с собой», — добавил Джек, видя, как подобрался для прыжка Георг. «Я же не идиот, Коготь. Я хорошо помню те времена, когда ты охотился на меня. Убил всех моих помощников и учеников. И чуть меня на тот свет не отправил». «И теперь ты решил отомстить?» «Месть — это мелко», — поморщился бородач. «Я хочу оказать услугу и отдать тебе корону дохлой фараонши». Георгий вопросительно поднял бровь. «И все?» «А взамен я попрошу оказать услугу мне». «Услугу?» «Да, мне надо кое-кого устранить. В Москве. И на меня не должны указывать никакие обстоятельства. В этом деле мне нужно стопроцентное алиби. Ты меня с кем-то перепутал? Я тебе что, ассасин?» «Нет», — сипло заухал Джек. «Ты благородный рыцарь, марк-граф и бывший трибун легиона. И ведь ты чуть ли не стал легатом, если бы не та история с твоей супругой. Ты нужный человек для этого дельца, коготь. Здесь, в Лондоне, у меня проблема с шайкой сирен. Вконец оборзели и не хотят отстегивать долю». «А, сирены. Мне надо будет перебить их всех?» «Зачем? Они полезные, когда послушные. Воду мутят сынок главы клана. Сам понимаешь, эти молодые одаренные всегда лезут куда не следует. Сейчас он в Москве, ищет себе очередную жертву. Я его выследил и готов сдать службе, чтобы ее агенты устранили потенциально опасного отверженного. Только сам не лезь, для тебя сошка мелковата. Вон пареньку своему поручи. Ну как, по рукам?» «Убить? Не арестовать?» — уточнил Георгий. «Зачем такую погонь, как сирена, арестовывать? Что вы с ней делать будете?» «Убить, коготь, только убить. Да и на дело я вас не с пустыми руками отправлю». Джек протянул Гордею продолговатый сверток из коричневой бумаги, перетянутой бечевкой. Гордей посмотрел на Георга. Тот кивнул, взял в руки сверток и сорвал бумагу. Он обнаружил внутри мачете в ножнах. Система ремней позволяла закреплять ножны за спиной. Потянув за рукоять, Гордей вытащил клинок. Тот был черен, но это не являлось каким-то особым украшением, просто за ним никогда не ухаживали. Поверхность мачете была покрыта темными окислами и бурыми разводами. «Заговорен на всякую нечисть, типа сирен. Так-то они очень живучие ублюдки, но этот ножичек успокаивает их на раз. Главное, голову целиком отрубить». «Куда?» — вскрикнул Джек, увидев, как Гордей решил проверить остроту лезвия. «Пальцы лишние, что ли? Коготь, ты где его откопал?» «Если мы сделаем, что ты просишь, как мы потом получим пшент?» Коготь не обратил внимания на колкости. «Встретимся здесь, в отеле. Я вам корону, а вы мне голову. Гарантии. Мое слово. Слово заклятого врага. У тебя есть пара часов подумать. Если решишься...» Джек поднялся с кресла и протянул Георгу клочок бумаги. «Портал найдешь по этому адресу. В подвале лавки вас проводят. Портал выведет прямо на сирену с его жертвой и будет открыт еще 4 часа. Мальчишка рубит голову, прыгает обратно, и все счастливы и довольны. Ну, кроме сирены, естественно». Джек, не прощаясь, вышел. Гордей присел на диван рядом с когтем. «Слушай, сирены — это такие тетки с шикарными голосами и большими сиськами?» «Заблуждение. Сирены бывают как мужского, так и женского пола. Ты же слышал, что Джек сказал, что ему надо убрать сына клана?» «Мерзкие создания. От природы синие маги захватывают разум жертвы, потом высасывают ее досуха. Как вампиры?» «Вампиры потребляют кровь. Сирены вытягивают жизненную энергию напрямую. Человек потом погибает?» «Нет, живет как овощ. Таких полно в психиатрических отделениях. Так что извести сирену — хорошее дело. Но занимаемся мы этим только из-за Верены, поэтому я должен спросить». «Да брось! Ты меня на работу как секретаршу брал? Или как борца с чудовищами? Надо башку срубить, срубим!» Гордей слегка кривил душой. Он внутренне содрогался, представляя себе, как срубает кому-то голову. Георг не стал рассыпаться в благодарностях, а приступил к детальному инструктажу.